«Ну как ты, Фиа?» — спросил жену Падре Клири. «Все хорошо, Пэдди. Кончил ты сегодня с нижним участком?» «Да, все закончил. Завтра с утра пораньше примусь за верхний. Ох, устал же я!» «Еще бы! Макферсон опять дал тебе эту норовистую кобылу?» «Ясное дело. Неужто, по-твоему, он станет маяться с этой животиной сам, а мне даст чалого?» «Плечи ломит, сил нет. Бьюсь об заклад, другой такой упрямой скотины во всей Новой Зеландии не сыщешь». «Ну ничего, у старика Робертсона все лошади хорошие. А ты уже скоро перейдешь к нему? Поскорей бы». Падрик набил трубку дешевым табаком, притянул к себе фитиль, торчащий из жестянки подле плиты. На миг сунул фитиль в открытую дверцу топки, и он занялся. Падрик откинулся на спинку кресла, затянулся так глубоко, что в трубке даже как-то забулькало. — Ну как, Мэгги? — Рада, что тебе уже 4 года, — спросил он дочь. — Очень рада, пап. — Мама уже отдала тебе подарок? — Ой, пап, как вы с мамой догадались, что мне хочется Агнес? — Агнес? Он с улыбкой быстро глянул на жену, озадаченно поднял брови. «Стало быть, ее звать Агнес?» «Да, она красивая, папочка. Я вот целый день на нее смотрела». «Счастье, что еще есть на что смотреть», — хмуро сказала Фиа. «Джек с Хьюги сразу ухватили эту куклу. Бедняга Мэгги разглядеть ее толком не успела». «Ну, на то они мальчишки. Сильно они ее испортили. Все поправимо. Фрэнк им вовремя помешал». «Фрэнк? А что он там делал? Он должен был весь день работать в кузне. Хантер торопит с воротами». «Фрэнк и работал весь день. Он только приходил за каким-то инструментом», — поспешно сказала Фиа. Падрик всегда был слишком строг с Фрэнком. «Ой, папочка, Фрэнк мой самый лучший брат. Он спас мою Агнес от смерти, и после ужина он опять приклеит ей волосы». «Вот и хорошо», — сонно промолвил отец, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. От очага несло жаром, но он этого словно не замечал. На лбу его заблестели капли пота. Он заложил руки за голову и задремал. От него-то, от Падрика Клири, его дети унаследовали густые рыжие кудри разных оттенков. Хотя ни у кого из них волосы не были такими вызывающе медно-красными. Падрик был мал ростом, но необыкновенно крепок, весь точно из стальных пружин. Ноги кривые от того, что он с измальства ездил верхом. Руки словно стали длинней от того, что долгие годы он стриг овец. И руки и грудь в курчавой золотистой поросли. Будь она черной, это бы выглядело безобразно. Ярко-голубые глаза, привыкшие смотреть вдаль, всегда прищурены, точно у моряка. А лицо славное, улыбчивое и с юмором. Эта неизменная готовность улыбнуться сразу привлекала к нему людей. И притом великолепный, истинно римский нос, который должен бы приводить в недоумение сородичей Падрика. А, впрочем, у берегов Ирландии во все времена разбивалось немало чужестранных кораблей. И речь его еще сохранила мягкость и торопливую невнятность, присущую голуэйским ирландцам. Но почти 20 лет, прожитых в другом полушарии, наложили на нее свой отпечаток, изменили иные звуки, чуть замедлили темп и придали ей сходство со старыми часами, которые не худо бы завести. Счастливец! Он ухитрялся куда лучше многих справляться со всеми трудами и тяготами своей жизни. И хотя семью держал в строгости и поблажки никому не давал, все дети, за одним исключением, его обожали. Если в доме не хватало хлеба, он обходился без хлеба. Если надо было выбрать, обзавестись чем-то из одежды ему или кому-то из его отпрысков, он обходился без обновы. А это в своем роде куда более веское доказательство любви, чем миллион поцелуев. Они-то даются легко. Он был очень вспыльчив и однажды убил человека. Но ему повезло. Тот человек был англичанин. А в гавани Данлэри как раз стоял под парами корабль, уходящий в Новую Зеландию. Фиона выглянула из дверей кухни и позвала: «Ужинать!» Один за другим явились сыновья. Последним — Фрэнк с большой охапкой дров. Он свалил их в ящик у плиты. Патрик спустил Мэгги с колен, прошел в дальний конец кухни и занял место во главе грубо сколоченного обеденного стола. Мальчики расселись по сторонам, а Мэгги вскарабкалась на деревянный ящик, который отец поставил для нее на стуле подле себя. Фиа раскладывала еду по тарелкам прямо на столе, за которым стряпала, и делала это быстрее и сноровистее любого официанта. Она подавала по две тарелки сразу, сперва мужу, потом Фрэнку, дальше мальчикам по старшинству, наконец Мэгги, и последней взяла себе. «Студень!» — скривился Стюарт, берясь за вилку. «Зачем вы меня назвали вроде этой еды?» «Знай, ешь!» — оборвал отец. Большие тарелки полны были доверху. К студню щедрые порции вареного картофеля, баранина, бобы только сегодня с огорода. Хоть кое-кто и фыркал, и ворчал себе под нос, ребята, включая Стюарта, уплели все дочисто, да еще вытерли тарелки хлебом и получили в придачу по несколько ломтей хлеба с маслом и с джемом из своего крыжовника. Фиа подсела к общему столу, наскоро поела сама, снова поспешила к кухонному столу и разложила по глубоким тарелкам изрядные куски пудинга, очень сладкого и насквозь пропитанного джемом. Все это было тут же залито потоками еще дымящегося заварного крема. И опять она принялась сновать от рабочего стола к обеденному, разнося по две тарелки сразу. И, наконец, со вздохом села. Теперь можно спокойно поесть самой. «Ой, как вкусно! Джем с кремом!» — закричала Мэгги, и стала чертить по лакомству ложкой, так что скоро сквозь желтый крем проступили розовые разводы. «Да, Мэгги, дочка, ведь сегодня твое рождение. Вот мама и приготовила твой любимый пудинг», — с улыбкой сказал отец. На этот раз никто не ворчал и не жаловался. Какой бы ни был пудинг, его уплетали за обе щеки. В семействе Клири все были сластены. Но хоть они и ели так обильно и сытно, никто не толстел. Не приобреталось ни грамма лишнего веса. Все расходовалось в работе либо в игре. Овощи и фрукты съедались, потому что это вкусно. Но если бы не хлеб и картофель, не мясо и горячие мучные пудинги, неоткуда было бы взять силы. А потом Фиа налила всем чаю из огромного чайника. И еще около часа семья не расходилась. Пили чай, читали, разговаривали. Пэдди, попыхивая трубкой, увлеченно читал какую-то книгу, взятую в библиотеке. Боб с головой ушел в другую. Фиа опять и опять подливала всем чаю. Младшие строили планы на завтра. Занятия в школе кончились. Впереди долгие летние каникулы. Мальчики почуяли свободу. Им уже не терпелось приняться за свою долю работы по дому и в огороде. Бобу поручено подкрасить, где надо, стены снаружи, Джеку и Хьюге держать в порядке поленницу, надворные постройки, помогать с дойкой, Стюарту пропалывать грядки. По сравнению с ужасами школы, все это просто детская игра. Отец порой поднимал голову от книги и подбавлял к списку еще какое-нибудь дело. Но Фиа молчала. Фрэнк устало обмяк на стуле и прихлебывал чай одну чашку за другой. Наконец Фиа поманила к себе Мэгги, и когда та взобралась на высокую табуретку, перевязала ей на ночь волосы лоскутками и отправила ее, Стюарта и Хьюги, спать. Джек с Бобом упросили дать им еще немного времени и вышли во двор кормить собак. Фрэнк взял с кухонного стола сестрину куклу и стал приклеивать на место волосы. Патрик потянулся, закрыл книгу и положил трубку в большую, отливающую всеми цветами радуги раковину Пауа, которая служила ему пепельницей. — Ну, мать, я пойду лягу. Спокойной ночи, Пэдди. Фиа убрала все с обеденного стола, потом сняла с крюка на стене оцинкованную лохань. Поставила ее напротив Фрэнка на другом конце кухонного стола, налила горячей воды из тяжелого чугуна, что стоял на огне, от лохани повалил пар, и Фиа подбавила холодной воды из старой жестянки из-под керосина. Взяла с проволочной сетки мыло, взбила пену и принялась за посуду. Мыла, споласкивала, ставила тарелки ребром.